Глава 19. Либерти. Спаситель, а точнее, как теперь стало известно, спасительница, улыбнулась Хороняке. «Привет, старый». «Ты ее знаешь?» «Да, пересекались. Это Либерти, одна из наемников». «Наемники», — презрительно поморщил нос Юджин. «Что тебе не нравится? Чем наемники не угодили?» «Вы на корпоратов работаете». «А ты сам разве здесь не из-за того, что работаешь на корпоратов?» «Это разовая работа». «Так я тоже у них в штате не числюсь. Разовую работу взяла, выполнила. Деньги получила и аривидерч». «Так же, как и ты». «Нет, но у нас чуть иначе все. «Что, денег за работу не берете? Юджин, явно чувствуя себя не в своей тарелке, буркнул что-то непонятное. «Так, вернемся к моему прошлому вопросу. У вас корабль, у меня катехумен. Доставляем его к вам, везем к корпоратам и сдаем деньги напополам. Устраивает?» «Мы и сами в состоянии найти...» «Хватит, Юджин! Мы на этой планете всего пару дней, а уже влипли в кучу неприятностей. Нормально это предложение, соглашаемся?» «Я тут решаю». «У нас вообще-то решается все голосованием. Лично я за то, чтобы подвести ее». Он кивнул на Либерти. «Сдать корпоратам Катехумена и забыть о Лопасе, как о страшном сне». «Согласен. Нужно убираться с планеты к черту. В космосе оно как-то поспокойнее». «Поддерживаю». Юджин недовольно поджал губы. «Ну, понятное дело. Что бы он ни сказал, его мнение уже не учитывается. Он в меньшинстве. И пускай голос Марго скорее номинальный, так ведь Рика и Хороняка в коем-то веке сошлись во мнениях». «Ладно, хрен с вами». «Ну и какие у нас планы?» «Для начала забрать Катехумена и мои вещи». «Где?» «Мы туда едем». «Окей, дальше что?» «А дальше будем пытаться прорваться к космопорту, сесть на ваш корабль и улететь отсюда». «Не вижу особых проблем». «Поверь, скоро увидишь. Вы разворошили осиное гнездо. Вас будут искать все, кому не лень. Не понимаю, на кой хрен вы пальбу устроили? Вы что, не знаете, что тут за подобное бывает?» «А что тут бывает?» Либерти удивленно на него уставилась. «Вы серьезно не в курсе?» «Не в курсе чего, черт подери! Говори уже, что мы такого сделали, как по мне, просто самооборона. На нас полезли, мы их и постреляли». «Вот в этом и проблема». «В чем?» «В том, что постреляли на Лопасе, использование огнестрельного и энергетического оружия запрещено». «Ну да, конечно, расскажи. Никто ничего нам о таком не говорил, да и те типы, что устроили на нас засаду, были при пушках». «Знаю, уже весь Ляльта гудит о том, как вы отморозков из Аделасов положили. На них многие зуб точили». «Ну, так тогда в чем проблема?» «Аделасы, так сказать, были вне закона. А вот затем, когда вы прилетели в Катиума, там уже начудили». «И что начудили-то? Местные начали боковать, полезли на нас. Мы и дали всех стволов». «Вот в этом и проблема». «В чем? «В том, что вы их перестреляли». «А что, надо было позволить им нас положить?» «Надо было парализовать, сбежать, избить их, но не стрелять». «Да какая к черту разница? Аделасов положили, этих положили». «А аделасы с пушками были?» «Ну, да. Хотя это и пушками сложно назвать. Щелчки ОСЗ, да какая-то кустарщина. Даже на трофей не возьмешь, хлам». «Но все же это были пушки». «Естественно». «Вот по этому эпизоду к вам вопросов и нет. На Лопасе запрещено использовать огнестрелы и энергопушки. Иначе тебя будут пытаться завалить все, кому не лень. Аделасов уловили, а они, сволочи, на дно залегли. А тут вы нарисовались. Наверняка вас не собирались убивать, уверенно, что аделасы просто хотели сбежать отсюда». «Я их понимаю». «Да ни хрена ты не понимаешь. Даже на такой планете, как эта, есть свои правила, которые нужно соблюдать». «И какие правила? Вся эта планета — бандитский притон. И как сюда без пушки сунуться?» «Местная братва так договорилась и всем залетным в правила ставит. А иначе, что ни день, куча трупов. Когда вас это не донесли, я без понятия». «Ну, как-то так». «Уже не важно, вы вляпались по полной». «Да плевать. Главное, смыться отсюда». «Согласна. Если свалим, по боку все». «Ты вот что лучше мне скажи, раз такая умная. Как вы сюда долетели, где ваш корабль?» «Взорвали». «Как так?» «Вот так. Мы больше по незнанию вляпались. Нас так наказали. Взяли и подорвали корабль. Сидели тут, куковали. Ни связи, ни помощи. К

«Мигель, на хоздвор!» Но, похоже, Мигель и сам знал, куда идти. Наверняка они уже не раз и не два обсуждали варианты для побега и даже разведывали всевозможные пути. Мигель проскочил через цех, где стояло множество станков, успевших припасть пылью, и выскочил через боковую дверь во внутренний двор завода. Там, добежав прямо до центра площади, остановился возле здоровенного люка в земле, ухватился за него руками, пытаясь сдвинуть с места. «Помоги!» — крикнул он Юджину. Тот не стал мешкать, и вместе они сдвинули громадный и наверняка тяжелый люк в сторону. Рика про себя отметил, что не будь у них экзокостюмов, пришлось бы туго. Даже вшестером сдвинуть такую громадину вряд ли получилось бы. «Эй, следи за пленным!» — прикрикнул на него Либерти. Рика толкнул Катехумена в спину, заставляя двигаться быстрее. Тот, к слову, ушел со связанными за спиной руками, с повязкой на глазах и кляпом во рту. Почему, Рик спросить не успел, да и не до того сейчас было. Замерев возле люка, Юджин и Мигель пропустили всех остальных, по очереди спрыгивавших в огроменную трубу. «Мигель, этого спусти!» — приказал Либерти, кивнув на пленника. «А ты давай вниз!» — это уже адресовалась Рика. Он спрыгнул вниз, благо высота была не особенно и большая, метра два-три всего. Затем сверху к ним Мигель за шкирку, как нашкодившего кота, плавно опустил пленника. Следом за ним в люк спрыгнула сама Либерти. «Всё, давайте вниз!» Юджин и Мигель не стали спускаться сразу, попытались задвинуть люк за собой. В целом у них почти получилось. Затем Юджин вдруг сорвался и полетел вниз, шлепнувшись на пол. Мигель спрыгнул за ним. «Юджин, ты как?» Подскочила к старателю Марго. «Чёртов костюм! Сел-таки!» «Да, на моем тоже 3% заряда осталось!» Вздохнул Мигель и принялся разоблачаться. «Может, люк закроешь?» «Нет, один вообще сдвинуть не могу. Пусть хоть так будет, по очереди лезть придется, а это их задержит». «Ну, добро». «Поднимайтесь, девочки! 5 километров, и мы на месте! Если повезет, успеем вылезти в космопорте раньше, чем там организуют торжественную встречу!» «На это надежды мало. Уверен, что придется повоевать». «Ну и ладно, придется так придется. В конце концов, за нами не добропорядочные граждане гонятся, а всякая шваль. Перебьем их, и мир станет чище». «Ты, однако, кровожадная». «С кем поведешься?»